Воспользовавшись тем, что Трипольский отвлекся, Анна легко скользнула за двустворчатые двери и исчезла из гостиной. «А, это опять вы?» — раздраженно спросил Трипольский. «Как вы мне надоели, честное слово!» «Вы мне тоже изрядно надоели, граф», — сказал Василий и предложил. «Может быть, мы, как люди чести, решим эту проблему?» «Завтра», — сказал Трипольский, — «с 11 шагов. Когда и где вам будет угодно. Давайте на Черной речке». «Нет». «Отчего же нет? Пошло на Черной речке стреляться. Там все стреляются, и, как правило, без результата. Ранения одни, испуг, а потом каскад извинений. Тогда на пряжке годится. Завтра в 5 часов на пряжке. Сегодня может прислать секундантов, граф». Бурсы в этот момент не было в гостиной, и секретарь поспешил наверх в библиотеку проинформировать Константина Эммануиловича о происшедшем. Со времени злополучной ночи, когда Сергей Филиппович отправился с письмом в особняк на Фонтанке, отношения хозяина и секретаря переменились. Ни слова так и не было сказано о злополучном пакете. Но, пребывая в постоянном ожидании неприятного вопроса, секретарь не мог скрыть своего напряжения. «Стреляться договорились», — спросил Бурса, даже не поднимая взгляда от бумаг, разложенных на столе. «Молодые, кровь кипит, завидую». Он поднял глаза и, наконец, глянул на секретаря. «Знаешь, Сережа, я бы сам кого-нибудь сегодня на дуэли застрелил». «Зачем же?» — искренне удивился секретарь. «Это бодрит, знаешь ли». Бурса поднялся из-за стола, отодвинув кресло и разминая ноги, прошелся по кабинету. «Свежий воздух, 2 коляски, верные секунданты. Тощенький напуганный доктор с чемоданчиком, потом бах!» Бурса поднял выставленный палец, изображая пистолет. Он был теперь в превосходном расположении духа. «И все галки со всех сосен в небо, как гнилые груши, посыпались». В ночь перед дуэлью Василий Макаров не сомкнул глаз. Он лежал на спине на своем жестком ложе в казарме, смотрел широко раскрытыми глазами в темноту, но молодой человек, как это ни удивительно, вовсе не думал о предстоящем смертельном поединке. Он не думал и о прекрасной Анне Владиславне, ставшей причиной раздора. Ему не давала покоя совершенно другая мысль. «Тот человек... Тот клейменный каторжник, что напал на меня возле женской спальни тогда ночью, — думал Василий, — ведь прошел он в дом так же тайно, как и я, через черный ход. Я забрался туда свататься с пьяных глаз, а он-то зачем полез среди ночи? Что каторжнику клейменному могло в доме понадобиться в такой час? Если он хотел украсть что-то, тогда зачем же ему лезть в девичью спальню? В девичьей спальне, кроме визга и переполоха, ничего среди ночи не сыщешь. Да если бы он хотел украсть, не стал бы он на меня нападать. Почему он напал на меня? Вероятно, принял за кого-то другого. Кого он хотел убить? Кто его послал?» Вокруг стояла ровная зимняя чернота, когда, стряхнув с себя остатки дремоты, Василий сел в санки. «Так вчера она...» Мутными глазами глянув на него, сказал Афанасий, устраиваясь рядом. «Могли бы еще немножко соснуть. Стреляться свежей головой надо. Зачем мы?» Афанасий, угревшись под полостью, задремал. Он так и не понял, зачем Макарову понадобилось выехать раньше. Прежде чем ехать на пряжку, сани по приказу Василия сделали большой круг по городу и прокатили мимо дома на конюшины. Проведя не один день перед этим домом, и ни разу не заметив уголовников, надвинутой на глаза шапки, Василий почему-то решил, что как раз теперь он его увидит. «Если замечу, убью сразу», — определил себе молодой горячий поручик. «Больше всего похоже, что в дом он не просто так прокрался, а за жизнью Анны Владиславны приходил. Даже если я и не прав, лучше убить. Не велик грех каторжного убить. Замолю». В окне Анны горел свет. Василий остановил сани и тихо, так чтобы не разбудить своего секунданта, вышел. Обогнув здание, молодой офицер приблизился к двери черного хода, нажал на ручку, дверь не подалась. «Ну, слава богу», — подумал он, — «так просто не войти». В городе было совсем тихо, и неожиданный, долетевший до слуха звук речи удивил Василия. Ни стука подков, ни шороха полозьев, ни ржания, а только лишь голоса и осторожные шаги. Поручик повернулся и быстро отошел от двери, покидая освещенную зону, присел на корточки и замер. Напряженно он смотрел на запертый черный ход. Шипел, разбрызгивая синие искры, адский газовый фонарь. Минута проходила за минутой, никаких голосов уже не было слышно. Василий начал замерзать и хотел вернуться в свои сани, когда вдруг увидел две фигуры, качнувшиеся в неверном сильном свечении фонаря. Теперь голоса прозвучали совсем близко, но Василий Макаров не понял ни одного слова. Говорили на чужом языке. Неплохо зная немецкий язык, в полку было много теперь немцев, и он специально упражнялся. Василий был удивлен, что совсем ничего не понимает.